«Не покидай меня», — сказала Мариорица, стиснув руку арабки, отворившей ей потаенную дверь. «У меня ножи в груди, режут ее. Но счастье мое было так велико, я все преодолела, победа за мной. Теперь нет сил терпеть. Понимаю, яд, как я им благодарна. Они за меня сами все исполнили, избавили меня от самоубийства. Господи, как ты милостив!» Испуганная арабка с трудом дотащила ее до ее комнаты. Было в ней темно, служанка спала или притворялась спящей. Мариорица не велела будить ее, не велела зажигать свечу. Сильные конвульсии перебирали ее. По временам слышен был скрежет зубов, но она старалась сколько могла поглотить в себе ужасные муки. «Какие страдания!» — говорила она, не пуская от себя арабку. «Но все это пройдет сейчас. Вот уж и прошло. Как хорошо! Ах, милая, кабы ты знала, какая прекрасная ночь! На мне еще горят его поцелуи. Какое блаженство умереть так! Завтра ты скажешь ему, что я умерла счастливо, как нельзя счастливее, как нельзя лучше. Прибавь, что никто не будет любить его, как я. Он меня не забудет, он оценит, что я для него сделала. Сыщи за зеркалом письмо, отдай государыне, но только тогда, когда меня не станет, поклянись, что отдашь. В этом письме его счастье». И арабка, не зная, что делает, клялась, обливаясь слезами. «Ох, Боже, Боже мой, что-то у меня в груди!» «Ничего, ничего», — произнесла она тише, уцепясь за рукав арабки. «Это пройдет скоро. Слышишь ли? Скажи ему, что посреди самых жестоких мук милый образ его был передо мною. Пойдет со мной, что имя его на губах, в сердце. Ох, милый Артемий, прости, Артемий». Конец этого слова договорила она в вечности. Бренная храмина опустела. Дух, оглашавший ее гимнами любви и пропевший последний высокий стих этой любви, отлетел. Арабка держала уж холодный труп на руках своих. Она вскрикнула, ужасно вскрикнула так, что стены задребезжали. «Что такое? Что такое?» — спросила вскочившая с постели служанка. «Княжна умерла», могла только сказать арабка. «Княжна умирает», повторила служанка, выскочив в коридор. Этот возглас раздался по дворцу и дошел осторожно, шепотом, до изголовья государыни. Призваны были искуснейшие лекари. Употребляли все, чтобы... Но мертвые не воскресают. С трудом оттащили Анну Иоанновну от трупа любимицы ее. Когда этот труп клали в гроб, на груди ее у сердца лежал венком черный локон. Ни одна злодейская рука не посягнула на него. Он пошел с нею в гроб. «Небо услышало твои молитвы, прекрасное высокое создание. Ты умерла в лучшие минуты своей жизни. Ты отлетела на небо с венком любви, еще не измятым, еще вполне сохранявшим свое благоухание». Глава 10. Похороны. «Не узнавай, куда я путь склонила, в какой предел из мира перешла. О, друг, я все земное совершила, я на земле любила и жила». Жуковский. Поутру, чтобы не тревожить государыне близостью мертвеца, вынесли княжну Лилимика в церковь Исаакия Далматского. Выносы были великолепные. Во дворце решили, что она умерла от удара. Сама Анна Иоанновна видела раз, как она кашляла с кровью. По разным признакам надо было ожидать такой смерти, говорили доктора. Вспомнили теперь, будто профессор физики и вместе придворный астролог Крафт за несколько дней предсказал ее кончину. Утешались тем, что суженого не избегнешь. Письма Мариорицы государыне не нашлось за зеркалом.